Глава 26. Дежавю. Что-то в последнее время я часто теряю сознание. Хотя раньше с обмороками была знакома лишь теоретически и прихожу в себя почти одинаково. Сначала, как и в прошлый раз, появились звуки. Неразборчивый гул постепенно превращался в слова. Вскоре я могла разобрать уже целые фразы и, наконец, стала понимать смысл того, что слышу. А еще кто-то касался моего лица. Очень бережно, нежно. «Поппи, цветочная твоя душа!» произнесли совсем рядом. Приглушенно, чуть устала, но от этого не менее строго. «Бабушка! Я узнала бы ее из тысячи, даже с закрытыми глазами. Тебе сказали заряжать укрепляющий настой, а не трогать Зои. Дай ей отдохнуть!» Гладить меня перестали, зато зашелестели листики, и рядом промялась кровать. Похоже, наш неугомонный помощник внял таки доводом хозяйки и решил спуститься на пол. «Вот, правильно. Ступай лучше к настою», — напутствовала Ба. «Не ругай его, Фи», — вмешался еще один голос. «Леди Айна? И она здесь?» «Поппи, как и все мы, переживает за Зои. Кроме того, Карл только что заверил меня, что с девочкой все в порядке, просто организм нуждается в отдыхе и хорошем питании. Единственный запрет — на использование магии. От этого пару недель придется воздержаться. Только и остается, что переживать и молить Создателя о ее здравии», — печально вздохнула бабушка. «Я ведь просила тебя, Ай. Просила присмотреть за Зои. И что в итоге?» «Поверь, я сделала все, что в моих силах». «Поверить тебе? Снова?» — вскинулась Ба. «Я давно уже не та наивная девочка, что училась когда-то в Академии. А вот память у меня замечательная до сих пор. Трудно забыть, как подло ты со мной поступила». «Я?» Герцогиня замялась. Казалось, она не знает, что сказать, и судорожно подыскивает слова. «Тогда мне казалось, что в моих руках неопровержимые доказательства того, что ты воровка». «Разумеется, неопровержимые, поскольку ты сама об этом позаботилась, а потом раздула скандал, опозорив меня на всю Академию». Суровым шепотом отчеканила бабушка. «Я могу многое понять и простить, Ай, но только не ложь и предательство. Ладно, что толку об этом говорить? Случившегося не изменить. Поскольку наши дети сошлись, нам теперь придется часто видеться, так что давай постараемся сохранять спокойный нейтралитет и не будем ворошить прошлое». «Будем, Фи!» – неожиданно перебила герцогиня. И продолжила с какой-то взволнованной, настойчивой торопливостью. А я замерла, боясь пропустить хоть слово или выдать себя случайным движением, вздохом, дрожанием ресниц. Я тогда влюбилась. По-настоящему, с первого взгляда, на всю жизнь. Ты, наверное, до сих пор считаешь, что я просто решила отхватить выгодного жениха? Но это не так. Да, я догадывалась о его положении в обществе. Слишком уж Фанрис выделялся своим воспитанием, манерами, врожденным аристократизмом, который невозможно скрыть. Только полная идиотка не поняла бы, из какой он семьи. А я дурой никогда не была. И все же, я любила бы Риса, даже если бы он оказался не наследником титула, а сыном последнего нищего в Тираме. Все равно любила бы, несмотря ни на что. Однако Фанрис... Он смотрел лишь на тебя. Смотрел так, словно ты для него стала всем миром. Но я же тебе сразу сказала, что не претендую на его внимание. Мы называли себя подругами. Ты должна была мне верить. Не сдавалась Ба. Она тоже умела быть беспощадной. Я боялась тебя, Фи, тихо призналась леди Айна. Боялась как соперницу, более удачливую, счастливую и от этого почти ненавистную. Поэтому так легко поверила, когда тебя обвинили в краже. «Но я не подбрасывала тебе травы». «Да? Кто же тогда это сделал? Я уж точно не брала их из хранилища». «Знаю». «Знаешь?» – удивилась Ба. «Да что ты можешь знать? Травы нашли в моей комнате. Все показывали на меня пальцем, называли воровкой. А хуже всего то, что меня оштрафовали. И хотя украденное нашлось, заставили в наказание выплачивать Академии его стоимость. Причем в двойном размере. 3 месяца без стипендии. Я бы превратилась в тень, если бы не наставница, которая каждую неделю присылала мне пакет с самым необходимым. Это была не она, а Фанрис. Ты избегала его, не желала общаться, от помощи тоже отказалась. Тогда он обратился к магистру Свалоу и через нее стал передавать тебе еду, бумагу, перья, даже мыло. Все, что нужно. Я же не находила себе места, зная об этом. И ревновала. Отчаянно ревновала. Наверное, поэтому, когда мне стало известно, что Рис затеял собственное расследование, чтобы выяснить все о том происшествии, присоединилась к нему. Сначала, чтобы просто быть рядом, заменить тебя. А потом... Мы ведь действительно нашли настоящего виновника. Вернее, виновницу. Магда Вайпер. Помнишь ее? Это она взяла травы, чтобы подставить тебя. Кстати, о твоем якобы свидании с Фанрисом тогда в парке. Тоже она мне сообщила. Магда, значит? Еще бы не помнить. Мы с ней соперничали за место на практике у магистра Оула. Выходит, именно из-за нее я столько лет... Бабушка не договорила, остановившись на полуслове. Повисшее в комнате молчание снова прервала герцогиня. Рис собрал доказательства и передал их ректору. Магду исключили без права восстановления. Я хотела встретиться с тобой, объясниться. Но ты к тому времени уже ушла из академии и даже место жительства сменила. Фанрис писал твоему дяде, спрашивал, как тебя найти, но тот ответил, что вы с мамой переехали куда-то на юг, не оставив нового адреса. «Переехали», — усмехнулась Ба. «Как же! Это он выгнал нас из дома. И медяшки на прощание не дал, пожадничал». «Мне даже в голову не приходило». Голос герцогини совсем сел, остался лишь бесцветный шепот. «Знаешь, Фи, ревность очень разрушительна. Она съедает тебя изнутри, отравляет, меняет, заставляя забыть саму себя». Я так ревновала к тебе Фанриса, что легко поверила во всю эту грязную историю. А ведь я знала тебя чуточку больше остальных и должна была первой почувствовать подвох. На самом деле я его и чувствовала, но гнала прочь все сомнения. Когда ты внезапно исчезла, думала, что тебя исключили. А оказывается... Нет, я ушла сама. И хотя порой приходилось нелегко, ни на миг не пожалела о том, как сложилась моя жизнь. Несмотря ни на что, я была счастлива со своим Льевром, а теперь вот живу ради Зои. У меня тоже все получилось. Фанрис, пусть не сразу, но все же стал моим. В тоне леди Айны скользнула едва заметная нежность. С момента венчания я была для супруга единственной женщиной. Он ни на кого больше не обращал внимания. Но иногда Рис вдруг застывал, глядя на падающий за окном снег или на яблоневые поленья, горящие в камине. В такие минуты я даже не сомневалась. Он вспоминает тебя. Снова вспоминает. Это ужасно нервировало, раздражало. Ведь я отдала ему всю себя, посвятила жизнь, пожертвовала карьерой мага, превратилась в идеальную леди, хотя, видит создатель, терпеть не могу чопорность родовитых семей Алира. Когда ты опять так неожиданно появилась в моей жизни, все вспомнилось. Переживания, зависть, соперничество, чувство Фанриса к тебе. Даже ревность вернулась, а с ней и желание ужалить побольнее. Еще одна пауза, и вдруг... Я была не права, Фи. Прости. Очевидно, таких слов Фиона Льевр в девичестве Квирилл никак не ожидала услышать, поскольку сразу не нашлась, что сказать. А я... Я так и вовсе превратилась в статую, не в силах поверить собственным ушам. Герцогиня извиняется? Признает ошибку? Невероятно. Мне казалось, эта женщина на подобное просто не способна. Кто угодно, только не она. А может, пока я спала, какой-нибудь очередной древний артефакт растопил ледяное сердце леди Айны, и она вновь стала человеком? Словно мачеха-злодейка из старой детской сказки. Мгновение, другое. В спальне было так тихо, что если постараться, удалось бы услышать, наверное, как падает за окном бесконечный зимний снег. Бабушка не торопилась отвечать, и я ее прекрасно понимала. Да, теперь она знала правду о том давнем происшествии. Но этих двух женщин, считавшихся когда-то лучшими подругами, слишком многое разделяло. Ошибки и обиды юности, ревность первой и гордость второй, обманутое доверие, десятилетия, проведенные врозь. Не просто все это вот так вот сразу простить и отпустить. А еще невольно закрадывался вопрос. Если бы Фанрис Волф был все еще жив, как тогда поступила бы леди Айна? «Я рада, что ты не замешана в той истории с травами», произнесла наконец Ба, и ее тон заметно смягчился. Действительно рада. Ты сняла тяжкий груз с моего сердца. Трудно смириться с мыслью, что тебя предал близкий человек. Что касается остального, будущее покажет. Мы обе вдовы, нам нечего делить. Зато есть те, ради кого стоит жить. Оставить в стороне вражду, разногласия и действовать сообща. Ты искренне любишь внука, я вижу. Надеюсь, сумеешь принять и Зои. Отнесешься к моей девочке без предубеждения, справедливо и беспристрастно. Поддержишь, защитишь в случае необходимости. «Даже не сомневайся», – торопливо заверила герцогиня. «После случившегося во дворце, то, как Зои вела себя, что сделала, и потом, она ведь решила остаться с Айроном, несмотря ни на что, до конца. Мне уже успели сообщить. Кузины Его Величества забросали восторженными письмами с раннего утра. Никогда не думала, что скажу это. Но Рену повезло, очень повезло с избранницей». Голос леди Айны окреп и звучал теперь уверенно, твердо, почти торжественно, так, будто она клятву давала. «Поверь, я сделаю все, чтобы с головы супруги моего единственного внука не упал и волос». «Невесты», – ворчливо поправила Ба. «Не торопи события, Ай. Дети пока только помолвлены. Свадьбы еще не было. Негоже называть их супругами». «Свадьбы, может, и не было», – хмыкнула герцогиня. «Но они все равно каким-то образом умудрились связать себя узами брака. К тому же, насколько я понимаю, не простыми, а нерушимыми. Так что я не ошиблась. Зои – жена Айрона перед небом и людьми». «Жена?» – растерялась Ба. «Жена?» – вслед за ней потрясенно выдохнула я, мгновенно забыв о том, что собиралась просто лежать и слушать. Да и как после такого оставаться спокойной и делать вид, что еще не очнулась? Мой тихий шепот тут же услышали. «Зои!» – хором воскликнули бабушка с леди Айной и бросились к кровати. «Как ты, девочка? Голова не болит? Не тошнит? Видишь, хорошо? Сколько я пальцев показываю? Вот, немедленно выпей это!» – зачастила Ба. Герцогиня была более сдержанной, но по руке меня все же погладила. Заботливо поправила подушку, одеяло, улыбнулась, ободряюще и немного грустно. «Ох, и перепугала ты нас, деточка!» Эти слова и жесты настолько отличались от привычных действий леди Айны, от ее обычной холодности и чопорности, что на душе мгновенно потеплело. В наших отношениях явно наметился прогресс. С бабушкой они, похоже, тоже между собой все выяснили. И Айрон, он жив, это самое главное. Если бы с лордом-советником что-то случилось, вряд ли бы герцогиня спокойно сидела здесь. Но вот ее последняя фраза... Я послушно отпила из чашки настой, поданный бабушкой. От волнения неудачно глотнула и тут же закашлялась. А когда смогла говорить, сразу же повторила вопрос, который интересовал меня сейчас больше всего. «Жена?» «Да, Ай, ты уж нам поясни», — нахмурилась Ба. «Когда успели свадьбу моей единственной внучки сыграть? Во дворец увозили невесту, а вернули, выходит, жену?» Когда Фиона Льевр говорила подобным строгим тоном, ее слушались даже самые капризные пациенты. А уж мы с Поппи в такие минуты и вовсе предпочитали не попадаться ей на глаза. Вот и сейчас оранжерейный дух прикрыл бутоны листиками, мелко задрожал и попытался слиться с обоями. Благо, те на его счастье оказались зеленого цвета. Однако герцогиня была опытным бойцом и устояла. Вскинула подбородок еще выше, расправила плечи и заявила. «Не смотрите на меня. Я, если ты Зои помнишь, покинула дворец раньше и всех подробностей не знаю. Тебя доставили после полуночи. Я тут же послала за Карлом и Фионой. Айрон примчался следом, выслушал заверение целителя, что твоей жизни ничего не угрожает, немного успокоился и тут же засобирался назад во дворец. Допросы обвиняемых и свидетелей по горячим следам обычное в такой ситуации дело. Уходя, внук потребовал, чтобы для его супруги сделали все возможное и невозможное тоже. Я удивилась так же, как и вы. Потребовала объяснений. Но Рен лишь пообещал, что обо всем расскажет утром. И ушел. Вернулся лишь пару часов назад вместе с лордом Сейблом. И тут же заперся с ним в кабинете. Вот так. Больше мне добавить нечего. Может, ты нам поведаешь, Зои? Что творилось в зале приемов после моего ухода? Что вы с Айроном сделали? Я? Что я могла сообщить? Все перепуталось, смешалось в голове. Крики, взрывы, бегущие прочь люди, раненый Барт, летящие прямо в меня фаерболы, искаженное ненавистью лицо блондинки, черный артефакт в ее руках. А еще глаза Айрона и окутавшее нас нестерпимо яркое сияние. Составить из этих фрагментов хоть сколько-то связанный рассказ пока не представлялось возможным. «Нет», — решительно заявила бабушка, — «все разговоры потом. Сейчас нужно привести Зою в порядок и обязательно сытно накормить, как велел целитель. Это поможет быстрее восстановить утраченную энергию». Герцогиня кивнула и потянулась к колокольчику. «Обед для леди Зои!» — распорядилась она, когда появилась вызванная ею горничная. «А нам с госпожой Льевр принесите чаю. Не забудьте пирожных с заварным кремом от господина Рекуна. И передайте его светлости, что леди...» «Нет, ничего не передавайте. Прибежит же немедленно. Позовем его через полчаса». Дверь за служанкой закрылась, бабушки снова засуетились вокруг меня, а я откинулась на подушке, радуясь, что появилась небольшая пауза для того, чтобы подумать, осознать и, главное, вспомнить. Лорд-советник, за которым герцогиня все-таки послала, пусть и не сразу, пришел к концу обеда. Мари помогла мне переодеться в еще один шедевр, созданный госпожой Мускрат. О шикарном бальном наряде напоминала лишь горстка аметистов, бережно срезанных служанкой с остатков платья, да несколько шпилек бабочек на туалетном столике. Другие, похоже, затерялись где-то в тронном зале дворца. Ничего, главная мамина заколка, камея и кольцо волфов уцелели. Я это первым делом проверила. Остальное не так важно. Серьги и колье из ювелирного гарнитура вдовствующей герцогини тоже сохранились, но выглядели теперь блекло и уныло. Они больше не сияли торжественно, празднично, как вчера вечером, когда бабушка Айрона впервые продемонстрировала нам этот набор. «Завтра же прикажу позвать лучшего ювелира», заверила леди Айна, перехватив мой взгляд полной невольной грусти. «Любую вещь, даже самую ценную, можно починить или заменить на другую, не менее прекрасную и полезную. Не жалей об этом. Сокрушаться стоит лишь о том, что ушло безвозвратно, о близких, навсегда покинувших нас. Но и в такие минуты нужно находить в себе силы жить, Зои». Я лишь кивнула в ответ. Как хорошо, что Айрон жив и даже здоров настолько, что сумел сразу вернуться к делам. И как же сильно, почти нестерпимо хочется его увидеть, чтобы самой удостовериться, действительно ли с Фолфом все в порядке. Впрочем, лорда-советника ждала не только я. Герцогиня и бабушка тоже постоянно посматривали на дверь. Короткий, отрывистый стук раздался как раз в ту минуту, когда Бетти уже разлила по чашкам чай, а я под строгим взглядом обеих дам успела доесть все до последней крошки и выпить бабушкины снадобья. «Ну уже, открывай живее!» нетерпеливо потребовала леди Айна, поворачиваясь к служанке. «Потом можешь идти и не возвращайся, пока не позовут». Сердце пропустило удар. Со вчерашнего вечера столько всего произошло. Я до сих пор до конца не осознала, что самое страшное позади. Мы выжили, переворот провалился, заговорщики арестованы. А у меня теперь есть дедушка и... мы с герцогом женаты? Нет, в это я, наверное, не смогу поверить, даже получив доказательства. «Доброго дня, леди!» Айрон оказался не один. Первым в комнату шагнул лорд Сейбл, поздоровался со всеми нами, но улыбка, предназначенная мне, была какой-то особенно теплой. «Гаррет, и ты здесь! Замечательно!» – оживилась леди Айна. «Присаживайся. Позволь познакомить тебя с моей старинной подругой, госпожой Фионой Льевр». Что ответил магистр, я уже не слышала. Сердце колотилось все сильнее и громче с каждым мгновением, заглушая остальные звуки. А мир внезапно сузился до одного единственного человека, который замер сейчас в дверях и тоже не сводил с меня взгляда. Будто в трансе я поднялась, делая первый неуверенный шаг, а потом ноги сами понесли меня к Волфу. Он рванулся навстречу, подхватил на руки, закружил, приговаривая. «Зои, моя отважная, безрассудная Зои!» «Айрон!» Почти беззвучно шепнула я, обвивая шею герцога руками. Прижалась теснее и уткнулась носом в его шею, вдыхая знакомый аромат, чтобы уж точно убедиться в реальности происходящего. Как всегда, когда мне что-то удавалось с трудом, на помощь пришла бабушка. «Отпустите ее, молодой человек», — велела она строго. «Садитесь, И объясните, наконец, нам всем, что случилось во дворце. Почему я пропустила свадьбу собственной внучки?» Обычно ее слушались и исполняли все в точности и беспрекословно. Но не в этот раз. Айрон, правда, поставил меня на ноги, но из рук не выпустил. Обнял за талию и с видом собственника притянул к себе. «Не поверите, но я и сам не знаю всех подробностей, дорогая бабушка», произнес он невозмутимо и спокойно, словно только так мою старшую родственницу с первого дня и называл. «Лорду Сейблу известно гораздо больше. Он...» «Расскажу, разумеется, расскажу», нетерпеливо отмахнулся магистр, подходя ближе. Задержал взгляд на ладони Вольфа, лежавшей на моей талии, нахмурился. И почему-то вдруг подумалось, что бабушка в его лице получила надежного союзника во всем, что касается моих интересов. «Как ты себя чувствуешь, Зои?» В голосе Сейбла звучало неподдельное беспокойство. «Два покушения подряд. Твой магический резерв после предыдущего еще не до конца обновился. А сейчас ты его совсем истощила. Вольф сильнее, ему легче восстанавливаться, в отличие от тебя. Я...» Он запнулся, охлопывая себя по карманам камзола так, будто искал что-то. «Вот», — продолжил он наконец, протягивая мне какой-то круглый блестящий предмет. «Наш семейный целебный талисман. Одно из лучших творений моего прадеда. Не древний родовой артефакт, конечно, но сила в нем огромная. Возьми, он обязательно поможет». «Гаррет, ну что ты такое говоришь?» – перебила его леди Айна. «Понимаю, Зои твоя ученица. Ты переживаешь за ее здоровье, волнуешься, но зачем ей это? У Вольфов подобного добра тоже хватает. Я давно распорядилась бы доставить их из поместья, но, к сожалению, семейные талисманы помогают лишь тем, кто связан общей кровью и происхождением. Для остальных они бесполезны. Тебе ли этого не знать?» «Или...» Леди Айна прищурилась, с подозрением уставившись на Сейбла. «Мне еще что-то неизвестно?» «Нам неизвестно», — тем же тоном поддержала ее бабушка. «Да, проницательности этих двух дам можно было только позавидовать. Мы с Сейблом переглянулись, вздохнули одновременно, и я чуть заметно кивнула. Айрон уже знает, бабушке я в любом случае собиралась рассказать. Что ж...» Видимо, с этого и придется начать сегодняшний разговор. «Незадолго до своей смерти моя супруга подарила Дастину, нашему сыну, одну вещицу, которую я когда-то в молодости создал специально для нее», начал магистр, опускаясь в кресло у стола. «Заколка, совсем простая с виду, а по сути мощнейший оберег от темной магии. Мариэл просила сына отдать украшение его избраннице, девушке, на которой он захочет жениться. После гибели близких я забыл о том разговоре. Признаться, я с тех пор вообще мало чем интересовался, кроме работы. Годами, десятилетиями. Жил по инерции, думая лишь о прошлом и не мечтая о будущем. Пока однажды в академической лаборатории не появилась девушка. Она так поразила меня своим талантом артефактора, что я не мог не обратить на нее внимания. А когда вгляделся в черты лица, едва не лишился дара речи. Очень уж малышка была похожа на мою матушку в молодости. Мне тоже постоянно чудилось в Зое что-то знакомое. А ведь внешне у них с Фионой нет ничего общего», задумчиво протянула леди Айна. «То, как девочка вскидывает подбородок, когда собирается дать решительный отпор, как упрямо поджимает губы, стараясь сделать то, что у нее плохо получается, как упорно продолжает идти к цели, добиваясь своего и защищая самое дорогое. И главное, ее глаза, серые, словно летний туман над Тирамом. Точно такие же, как у Мариэл. Сейчас, когда Гаррет заговорил о сходстве, я это отчетливо понимаю. Так ты хочешь сказать, что Зои...» «Она дочь Дастина». Голос Сейбла дрогнул, но взгляда он не отвел, продолжая жадно всматриваться в мое лицо. «Наша с Зои магия созвучна, но то, как она чувствует зачарованные вещи... Это у нее от Мариэл. «Вот почему вы приезжали тогда и расспрашивали о родителях внучки», — ахнула Ба. «Да», — магистр осекся, пытаясь, видимо, справиться с волнением. Сделал несколько торопливых глотков из чашки, придвинутой герцогиней, и продолжил. «Как только я пришел в себя, сразу отыскал адрес девушки и отправился в ваш дом в надежде поговорить с ней. Оказалось, что Зои невеста Айрена, и после событий на площади живет в городском особняке Волфов. Вы тоже ничего не могли рассказать, поскольку никогда не видели отца девочки и не знали его имени. Потом навалились дела, времени ни на что больше не оставалось. Но я помнил, постоянно помнил о Зои, надеялся встретить на королевском балу. А когда увидел ее там и узнал заколку, которую сам когда-то и сделал, надо ли говорить, что я, словно зачарованный, шел за малышкой, не замечая больше никого и ничего. Забрел вслед за ней на дамскую половину и наверняка перепугал там немало леди. «Да уж, наделал ты шума», — хмыкнула леди Айна. «Мне потом несколько старых сплетниц с возмущением сообщили о нарушении правил и попрании лордом Сейблом святых правил этикета. К счастью, мы с Зоей все же успели поговорить до того, как...» Магистр оборвал фразу на полуслове и сжал кулаки. Взгляд его похолодел. «Честно говоря, я до последнего был уверен, что Фокс не решится на открытое противостояние. Одно дело переворот, но убийство стольких людей. Это прямой билет к Хниру и вечное проклятие на весь род. Как выяснилось, темный артефакт леди Ванессы был козырной картой, которую старый Фокс спрятал в рукаве, но разыгрывать не собирался», — вмешался в разговор герцог. «Увы, дама слишком много магических потоков держала под контролем, скрывая от защитной магии тьму, и в какой-то момент не справилась, раскрылась, а потом уже не сумела отступить. Тем более королевские маги к тому времени практически подавили восстание». «Наали!» — выпалила я. «Это Наали ей помешал». «Опять северянин?» — нахмурился Волф. «Он пытался остановить родственницу, доказывал что-то, даже заклинание применил. Но женщина оказалась сильнее. Использовала воздушный аркан и отшвырнула от себя Коннелла. Наверное, в тот момент она и утратила контроль, потому что именно тогда я почувствовала темный артефакт». «Не просто родственницу», — качнул головой Сейбл. «Ванесса Кайт — супруга казненного герцога Кайта. Наали — фамилия ее второго мужа, под которой она скрывалась сама и прятала Коннелла, своего сына от первого брака». «Герцог Кайт?» – растерянно переспросила я, догадываясь, что раз тот человек был казнен, значит, он, скорее всего, имел самое прямое отношение к восстанию темных артефакторов. «Да», – печально подтвердил магистр, – «его светлость Эдмон Кайт, мой нерадивый ученик».